Коротков оценил ту деликатность, с которой Вова Малянов избежал неприятных слов вроде «покойник», «мертвец», «труп». Он услышал, запомнил и повторил то выражение, которое только что употребил сам Юрий. «Тот человек». «Ну и как? Принесла она тебе удачу?» «Не знаю. У меня и до этого все было в порядке». «Что ж, будем надеяться, что без нее дела у тебя хуже не пойдут. В конце концов, ты ведь мужчина. Должен уметь справляться с собственными силами, верно?» Мальчик поднял на Короткова глаза, ставшие бездонными и огромными. «Вы ее заберете?» «Да, Вова, я должен это сделать. Я понимаю, ты привык к ней. Она тебе дорога, но я должен. Пойми меня и не сердись». Маленький кулачок сжался еще крепче. По круглой нежной щеке скатилась предательская слеза. «А если я не отдам?» «Действительно, а если он не отдаст? Силой отнимать, что ли? С ребенком драться? Взывать к его гражданскому сознанию? Пугать традиционными милицейскими страшилками? Бред!» «Я очень тебя прошу, Володя», — тихо сказал Коротков, положив руку на его плечо. «Ты взрослый парень. Ты сам должен понимать, как это важно. Я знаю, как больно и трудно расставаться с любимой вещью, к которой привык. В жизни вообще много такого, что больно и трудно, но через это приходится проходить. Только у маленьких детей все легко, просто и весело. А ты уже не маленький, и тебе придется привыкать к утратам. Может быть, это первое, но, честное слово, не последнее, и надо учиться переносить это с достоинством и мужеством. Ты сумеешь. Я уверен, что ты сумеешь справиться с этим». В школьном буфете стояли шум, гам и визг, но вокруг стола, за которым сидели двое мальчишек и двое взрослых, казалось, кто-то воздвиг стеклянный колпак, не пропускающий ни звука. Все четверо молчали, и мир затих, ожидая, когда 11-летний ребенок примет первое в своей жизни трудное решение, добровольно расставаясь с маленькой позолоченной подковкой, которую он целых 3 месяца носил на счастье. Маленький кулачок медленно разжался. Коротков хотел было просто взять подковку и сунуть в карман, но вовремя спохватился. Нельзя небрежно обращаться с тем, что так дорого мальчику. Он достал полиэтиленовый пакетик, осторожно положил в него подковку, пакетик также аккуратно засунул в конверт, заклеил его и после этого положил в бумажник. Внезапно Вова сорвался с места и выскочил из буфета. Гена Федотов продолжал сидеть неподвижно, не говоря ни слова. Оперативники встали. «Твой товарищ настоящий мужчина», — очень серьезно сказал Силуянов. «Так ему и передай. Он может гордиться собой. И не оставляй его одного. Ему сейчас тяжело, и ты должен как друг его поддерживать». Гена молча кивнул, но с места не сдвинулся. Юра и Николай быстро уходили подальше от школы. Обоим казалось, что детское горе от первой утраты висит в воздухе, и виновники этого горя — они сами. «Черт, как все-таки тяжело с детьми!» — в сердцах бросил Коротков, когда они отошли на 2 квартала. «Ведь понимаешь, что ерунда, никакой трагедии. Подумаешь, подковка какая-то несчастная. А для пацана такое горе, что сердце разрывается. Хоть смейся, хоть плачь. И знаешь, что при этом самое смешное?» — подхватил Коля. Вовина мама больше всего боялась, что его травмируют разговоры о трупе, который он нашел, а он и глазом не моргнул. Он еще не понимает, что такое смерть и как это страшно. А из-за подковки расплакался. Вот где для него настоящая травма. У меня такое чувство, будто мы ребенка обокрали. Ладно, хватит о грустном. Давай будем радоваться тому, что нам сегодня сказочно повезло. Подковку нашли с первого же захода. Такая удача редко бывает. По нашему сыщицкому счастью, если мы ищем в нескольких местах, то находим всегда в последнем. Куда двигаемся? К Черкасову. Покажем ему подковку, а то вдруг окажется, что она вовсе не от его булавки. Слушай, — вдруг спохватился Силуянов, — а мы в ту сторону идем. Мы же машину возле дома Малянова оставили. По-моему, нам надо было от школы поворачивать направо. Да, — удивился Коротков, — а мы куда свернули? Налево. И как это нас угораздило? От расстройства, наверное. Не могу видеть детские слезы. И я не могу, вздохнул Юра. И какая сволочь придумала, что милиционеры в силу своей работы делаются черствыми? По-моему, как раз наоборот. Наверное, к старости я стану совсем сентиментальным. Давай попробуем дворами пройти».